Глава 61. Морли ушел. Поразмыслив, я спросил у покойника: «По-твоему, все настолько плохо?» «Неприятности только начинаются, а люди гибнут каждый день. И Славе Дуралейник как-то в этом замешан, быть может, сам того не подозревая». «Ты по-прежнему убежден, что он в городе?» «Он либо в Танфере, либо где-то поблизости. У меня нет ни малейших сомнений. На прошлой неделе ты подобрался к нему почти вплотную». «Чего?» Покойник прочел мои мысли и понял, что я имел в виду. «Славе Дуралейник уверен в собственных силах. Это подтверждают все, кто с ним встречался. К тому же, по сообщениям свидетелей, он не скрывает своего презрения к карентийским властям. Он знает лишь тех, с кем сталкивался в Кантарде. А там его научили уважать серьезных противников, каковым наших местных правителей и чародеев он не относит. Короче, Славе Дуралейник полагает, что в Танфере ему ничто не грозит». «У меня такое чувство, что нашего приятеля поджидает парочка неприятных сюрпризов. Далеко не все наши правители получили свои посты по наследству. Вдобавок, некоторые из них еще не слишком оторвались от действительности, хотя большинство, конечно, только и знает, что любоваться своим отражением в зеркале». «Вот именно. В таком случае полагаться следует лишь на Шустера и ему подобных. Лишь они способны предотвратить катастрофу». «Ты думаешь, Славе Дуралейник попытается захватить власть?» «Все возможно. Как я уже сказал, он не страдает от недостатка уверенности. К тому же знает, что его когда-то считали народным героем. Может статься, он полагает, что простые карентийцы примут его как спасителя». В Кантарде во время войны так и случилось. Аборигены, уставшие от бесконечных склок между двумя насквозь прогнившими империями, провозгласили Славе своим королем. Черт возьми, он был моим кумиром, ибо не церемонился с власть придержащими и не терпел некомпетентности и взяточничества. Без Славы нам бы не удалось одержать победу в Кантарде. Этого не сможет отрицать никто, ни сам король, ни простой солдат, хотя роль Дуралейника каждый из них объяснил бы по-разному. Среди власть имущих друзей у него не было. А догадайтесь, кто платит тем парням, которые пишут историю Великой войны. Честно говоря, не хочется верить в то, что он такой хладнокровный и беспринципный сукин сын. «Он ненавидит карентийскую аристократию ничуть не меньше Виногетской. С того самого момента, как перешел на нашу сторону, Славе Дуралейник вполне сознательно и систематически унижал, оскорблял и третировал виногетских генералов, чародеев и правителей, которые некогда нанесли ему кровную обиду. Может, он не разобрался в карентийском характере? Хотя вряд ли. Раньше он ошибок не допускал». «Ты прав. Он не понял, что карентийцы привязаны к своему королевскому роду и своим аристократам, несмотря на то, что регулярно их приканчивают». «Вообще-то, аристократы сами приканчивают друг друга. В эти дни на улицах полным-полно пламенных революционеров, но даже отъявленнейшие из них, насколько мне известно, не смеют покушаться на государственный строй, то бишь на монархию. Точнее, кое-кто покушался, но то были не люди. И угадайте-ка, кстати, кого поносили больше всего?» «Скоро вернутся мистер Надо и мистер Тарп. Но время еще есть. И я могу рассказать тебе о последних подвигах Славе Дуралейника». «Сказать по правде, меня гораздо больше интересуют подвиги знакомых тебе божеств. Вполне возможно, эти боги вкупе с богинями уберегут нас от надвигающихся неприятностей». Покойник неохотно признал, что в моих словах есть доля истины. «Ты следишь за Адет?» «Я ощущаю ее присутствие». «Если я выйду, ты сможешь что-нибудь с ней сделать?» Он не ответил. А когда я уже собрался его пихнуть, произнес: «На то и храбрость, чтобы ее испытывать».